Глава 34. Шпиль. Телепорт, телепорт, телепорт. Я снова оказался в воздухе и, поднимаясь все выше, принялся расширяющимися кругами облетать нашу стоянку. Пока все выглядит довольно спокойно. Может быть, и мой поиск закончится мирно. Я просто найду эти самые ядра и заберу их без драк и ловушек. Тут я не выдержал и улыбнулся. Такие наивные мечты. Скорее стоит рассчитывать на то, что ад разверзнется и выплюнет на нас тысячи своих обитателей, которые сейчас словно куда-то ушли. Может быть, все еще ищут нас под землей? И тут, прерывая мои мысли, созданный Каном сканер сверкнул. Похоже, первое ядро находится довольно близко. Я отлетел немного назад и, двигаясь по дуге, сделал еще несколько прыжков вперед, отмечая на мысленной карте все полученные засветки. И вот точка назначения определилась. Впрочем, можно было догадаться сразу, что среди тысяч обычных зданий ядро окажется именно в выделяющейся в общем ряду высоченной башне. Причем выделялась она не только своей высотой, но и сохранностью. В отличие от всех остальных разваливающихся высоток, она устояла, это раз. И ее верхние этажи, находящиеся, наверное, в нескольких километрах над землей, выглядели как новые, это два. Мелькнула даже мысль, что внутри может оказаться кто-то живой, но я ее отбросил. Сейчас это совершенно не важно. Я в любом случае настороже. И мне нужно ядро, кто бы меня там ни встретил. Телепорт, телепорт. Я добрался до башни и сделал вокруг нее несколько кругов, вглядываясь в стекла. Вроде бы никакого движения с той стороны. Убедившись, что явной опасности нет, я перешел ко второму этапу и перенес себя прямо к одному из окон, распластавшись по нему словно муха. Так странно. Когда я телепортами бросал себя то вверх, то вниз, было совсем не страшно. А сейчас, когда я вроде бы даже держусь за что-то твердое, от порывов ветра, словно пытающихся оторвать меня от башни и бросить вниз, по телу начинают бегать мурашки. Я вытащил косу и, очертив на стекле круг, выдавил его и запрыгнул внутрь башни. Вот я и почти на месте. Вокруг все превратилось в пыль, и ее толстый, никем не тронутый слой немного успокаивает. Если тут никто не ходит, то и нападать на меня, наверное, особо некому. Рвар! Ну вот, сглазил. Стоило мне спрыгнуть с подоконника на пол, подняв легкое облачко пыли, как рядом резко перешли в сидячее положение два лежавших до этого тела. Пораженный хаосом, уровень 10 тысяч. Жизни 220 тысяч. Статус аура князя 100%. Великое мастерство тьма, великое мастерство хаоса. Улучшение, скелет из атиния. Эффективность 10%. Ослабление организма из-за долгой спячки. И таких вот парней сейчас стояло напротив меня аж две штуки. С одной стороны, страшно до ужаса. Получается, они тут пролежали в своеобразном анабиозе тысячи лет и проснулись только ради того, чтобы прикончить меня. А с другой, из-за понижения эффективности моих противников, я смог считать их описание, и теперь могу хотя бы догадываться, что представляют собой обитатели изначальных миров. Конечно, прочитанное мной — это всего лишь аналогия по сравнению с тем, что я привык видеть. Не думаю, что местные жители называли свои способности княжескими и мерили уровень десятками тысяч. Но разве суть от этого меняется? Главное, что я теперь хотя бы примерно могу сравнить их силу со своей, и на первый взгляд все смотрится не так уж и критично. Количество жизней невелико. Тут эффективность моих врагов подросла до 20%. И вместе с этим увеличилось и количество жизней. Тоже в два раза. И это уже неприятно. Особенно если представить, чем подобное в итоге закончится. Конечно, у тех же боссов бывало и больше здоровья. Вот только при столкновении с ними достаточно выбрать правильную тактику, и победа становилась лишь делом времени. Разумные же противники тем и опасны, что могут подстроиться под ситуацию, сбить комбо, полностью сменить стратегию поведения, пожертвовать чем-то или даже подставиться под удар, чтобы нанести свой. Тысячи вариантов, которые практически невозможно предсказать. А если к этому еще и добавить великое мастерство, знать бы еще, чем оно отличается от обычного, то ситуация становится прямо совсем неприятной. В перспективе. А пока... Пока мои враги ослаблены, нужно пользоваться этим на все 100%. Я вытащил одно из копий с красными кристаллами, что Кан сделал для нашего отряда, и врезал им по правой руке ближайшего противника. Вы нанесли урон 13200. Неплохая цифра для первой атаки, но и ничего особенного. Впрочем, мне плевать на такие мелочи. Главное, что прошел не только урон, но и взрыв, оторвавший руку от тела. Если направить подобный удар в голову, думаю, благодаря ослаблению противника, я даже смогу победить того за одну единственную атаку. Вот только стоит ли спешить? Еще 5 ударов, я лишил своих противников почти всех конечностей, превратив в полные ярости обрубки, и перешел к самому важному — экспериментам на познание пределов своей силы. Создать кровавого кадавра. Первого голема, созданного с расчетом на максимальную передачу моего умения проводить комбо-атаки, я вооружил косой и отправил сражаться с одной из отрубленных рук. Посмотрим, сможет ли он пробить защиту подобного существа и на какой урон получится в итоге выйти. Сам же я буду тестировать стихийную атаку. Нужно же знать, смогу ли я победить пораженных хаосом, если под рукой не будет никаких артефактов. Вы нанесли урон 100 тысяч. Вы нанесли урон 100 тысяч. Я предпринял сразу 2 атаки. Первую с моим стандартным набором стихий, вторую с добавлением моей, достигшей мастерства тени. И несмотря на одинаковые цифры, разница была существенной. Обычные 11 стихий просто подкоптили руку местного зомби, а вот комбинация вместе с мастерством смогла превратить ее в самый обычный пепел. Я быстро собрал получившийся порошок в мешочек для новых экспериментов и проверил результаты своего кадавра. Если в самом начале ему удавалось убивать лишь жалкие единицы урона, то, нанеся около 100 комбо, он довел силу своей атаки до более-менее приличной величины и разрубил выделенную ему руку на 2 части. Что ж, можно со всей уверенностью заявить, 20% от силы жителей местного мира выглядят не так уж и страшно. Правда, мои противники уже дошли до 30, и можно будет проверить новую цифру. Я на всякий случай прислушался, не хочет ли кто-то присоединиться к нашему веселью, но никаких посторонних звуков, помимо тех, что издавали мы сами, слышно не было. Значит, можно продолжать.